Все поняли. Нужны разъяснения? Роботы закрутили головами. Значит, 10 минут. Артем постучал пальцем по часам на запястье. И начинаем бой. Все. Секунду робот стояли без движения, потом молниеносно кинулись к двери и исчезли. Только железный топот прогрохотал в коридоре. «Долго ждать», — сказала азартная и нетерпеливая Милора. Встала на диване и как кошка прыгнула на кольца, что висели под потолком. Кольца пронесли Милору по отсеку и ударили ногами в шкаф, из которого посыпались мечи, каски, какая-то рухлядь, а сверху, сминая все, упал еще тяжеленная гиря Даниила. Даниил рыча бросился к Милоре, но та, засмеявшись, так же легко упорхнула обратно на диван. Артем в это время наполнял водой баллоны в игрушечных пистолетах. В баллоны Артем заранее насыпал краски, и теперь заряды станут разлетаться брызгами крови, так захотела кровожадная Милора. 10 минут тянулись как неделя. Артем успел прибрать на столе. Даниил ходил из угла в угол, Милора от нетерпения прыгнула на диване, а потом пару раз пальнула в заляпанную краской мишень на стене. Но 10 минут истекли, и дети вылетели в коридор. И началась самая увлекательная охота. В один миг весь опостылевший мир взорвался дивными и бешеными красками. Жизнь ускорила темп до бега, и в распахнутые, как рты, глаза неслись гнутые коридоры. Пела каждая струна души, натянулся каждый нерв. Здесь, в этой жизни, целью существования была сутулая спина робота. Здесь любая сложность была проста. Здесь высшим наслаждением было ощущение власти своей руки над двумя величайшими константами Вселенной — жизнью и смертью, которыми раньше управляла природа, а теперь человек. Здесь самым страшным были малоосвещенные отсеки. Здесь худшим горем было остановиться на бегу. Невозможно понять все чувства 10-летнего человека, с головой погрузившегося в яростный водоворот большой игры. Время, несущееся стремительным потоком, двумя рукавами обтекало эту игру, и только папы и мамы изредка слышали за дверями и перегородками топот и крики. Роботы воевали так, как могли воевать только роботы. Они не видели и не понимали иронии и полутонов. Первую стычку они устроили через 20 минут. Даниил, Артем и Милора стояли на повороте, когда из-за стены высунулись 3 квадратные головы, и целая туча алых стрел понеслась на детей. Артем сразу упал. Даниил бросился под защиту стены, а Милора вскинула пистолет и всадила целую обойму в потолок. И началось. Выдавшие себя роботы уходили самыми мудреными путями, отстреливаясь и руша мебель. Они устраивали пальбу на каждом лестничном марше, на каждом повороте. Даже серьезный Артем, не говоря уж о Милоре, которая валилась как сноп, улыбался, ибо за любым углом неизменно торчала засада. Засада разражала сотни выстрелов и с грохотом бежала прочь, запинаясь о коврики. — Что за глупости? — сказал папа Борис, попавшийся на пути погони, и пошел дальше, а на спине его пламенели 3 попадания. К исходу 2-го часа раненый в плечо Даниил, невредимый Артем и смертельно раненая Милора страшно проголодались и сделали налет на камбуз, где, к их удивлению, никого не было, только оставали блины для всего экипажа. «Забирай», — сказала Милора и стала пить из носика чайника. Артем вывалил стопку блинов в пустую кастрюлю, и дети бросились на утек. Они устроились в укромном уголке под лестницей на 2-м ярусе. Но едва Артем снял с кастрюли крышку, как здоровенный алый заряд шлепнулся в блины, разбросав брызги по лицам.